Здравствуйте. Здравствуйте. Антон Хангович. Ага. Это же этот, ты же как его, господи, как твоя фамилия, я все время тебя забываю. Ну что, давай, говори, что хотел. МБ Финанс. С кем я разговариваю? Антон. Компания МБА Финансы, специалист инициативного взыскания, Щербаков. Точно, Щербаков, блядь. Запись разговора. Угу. Антон Хангович, это вы, да? Да ты что, тебе третий раз сказать? Дата рождения ваш. А твоя? А вы не знаете? Я-то знаю, а ты-то знаешь? Свою дату рождения я знаю. Так а я свою знаю. Звонки далее принимаем. Алло. Алло. Да. Хуй на, а где гнида? Ты что ли опять? Твой чё? Номер второй, да? А что хотел? Что хотел гнида? Да пообщаться с вами. А, давай. Что там, рыцари, да? А что такое проблема? Рыцари. Да, а кто что есть? Муженек, наверное, хуй. А тебе какая разница? Тебе какая разница, кто тебе ебать будет? Мне интересно, вы что ж такие мрази, блядь? Вы начинаете, блядь, базарить, непонятно, не разобравшись. Да ты что? Вы что думаете, самый умный или что? Ну разберись, что ты. Ну и что, разберемся? Давай разберись. Или что? Вы что, рыцари? Ну а что вы думали? Она денег схватила, не будет отдавать. И вы что думаете, все просто так с рук сойдет или что? Ну да. Все, думаешь, просто так с рук сойдет? Ну типа того. Типа того, хотите украсть деньги в государстве, с рук сойдет? У кого да украсть? У государства. Да ты что, дурак, что ли? Какое государство? Дурак, блядь. У евреев, блядь. В зеркале увидишь. Ой-ой-ой, ничего у тебя. Кто там из вас, мразь? Ничего у тебя. Андрей. Парирование. Ебануться. Что ты хотел, чертила за Гудронин? И что ты там базаришь? Слышали? Ты базарь по-нормальному, либо я сейчас хуйню в спину натыкаю. Ты ее защитить не сможешь. Чего ж ты за Гудронина, нахуй? Ясно. Я таких не людей отправлю, что их будут драть во все, блядь, дырки. Ты услышал? Ты потом своих людей, а тебе, блядь, будешь кинуть в лесу, ковырять, да ничего ты не сделаешь, запомни, раз и навсегда, ничего ты не сделаешь. Да ты-то у что тебя сделаешь? Нет такой, у вон... тебя только, блядь, мочи нахуй по телефону данные. Звонить бабам пугать. Ты с нормальными мужиками не сможешь столкнуться даже, ее. Понял? Слушай, да мне похуй, что у тебя есть ее данные, понял? Нет. Собаку, с ее медколледжа, блядь, бухгалтером, она там хуй когда больше будет работать. Я такую и славу прославлю, блядь, ты понял, слышь, нам? И маму ты ко мне подъедь, нахуй, ты подъедь лично, подъедь, нахуй, пообщайся со мной. А то ты что ты на бабу кидаешься? И стой, адрес, что за черт ебаный, что ты на бабу кидаешься? Да ты что, слышь? Сидишь, блядь, да ты адрес, что, нахуй? И стой, хулиплютал, ебучий. Говори, сука, адрес, я тебе сейчас подъеду, нахуй, воткну тебя в асфальт, да нахуй. Я сам подъеду, там, сука, где ты есть прямо, бегутянин, нахуй, понял? Говори, вот ты, блядь, умник. Говори, говорю, слышь ты. Я тебе сказал, Титова, 39А, квартира 17, через 10 минут, ожидай. Через 10 минут? А ебало у тебя не треснет, долбоёб. Не треснет. А не спорим треснет, я тебе так въебу, сука, а что треснет. А спорим треснет. Да вы дебилы, вы пробили телефоны, вы хуй догадаешь, симки левый, ты хуй когда догадаешься, где я есть, дебил ты, блядь. Чё, ты очкуешь за свое очко, что ли, чё, да пьёшь? Да мне похую, чё очковать, конечно, я тебе очковал, блядь, твою ручку очко уйдёт, нахуй, в зрительный зал, блядь. Не слушай, я буду драть, нахуй, выебу, сука, до слёз, понял, у вас, нет? У вас понял, сейчас, нет? Вернуть деньги. Чё за Гудронин, нахуй пошёл, сука, ясно? Ходи, оглядь, а Юля, пиздай, нахуй пошёл, сука. Вот ты пойдешь, гнида, вот вы и спалились. Хуесосина, ждите, блядь, мрази. Ждите, мрази. Защитить да вы не нахуй сможете. Подъезжай она, лично. Она будет орать, блядь, лично и вешать, подъезжай, когда ее ебать будут, нахуй, понял? Слышь, а тебе тебя будут ебать, будут нахуй, на зоне во все щели, блядь. Даже это не щели, защитишь ее, не дебил, никогда. Не ты сможешь. Ты что ли хочешь? Ты не знаешь, где я есть, ты меня хуй найдешь. Будем, значит, так разговаривать. Ты по-нормальному, я по-нормальному позвонил, сказал, верните деньги. А я тебя кто по-нормальному там, сказал, взял? Суд обращайся. Что за гнида, блядь? Суд обращайся. Суд обращайся. Да, блядь, и суд все. Суд обращайся. Да. А ты что, мразь, деньги в суде? Ты шалава, блядь. Деньги, а я, мразь, деньги, взял деньги, брал, ты не да, можешь сюда ее содержать. Ты написали, не можешь. Как, сука, 20 лет назад. Ты не можешь свою шалаву содержать, она деньги берет, займы. Да кто тебе ты нахуй, есть? Ты что, мужик, что ли, блядь? Ты мужик, что ли? Ты мужик, кто? Ты-то кто, нахуй? Ты мужик, я мужик. Я у меня не беру, и мои не берут деньги. А ты гнида, никчемная, твоя шалава берет деньги, блядь. И будь насадить хуй за это, ты понял, блядь? А ты запомни, мне похуй тут есть. Да, блядь, а ты хуй плюнула. Похуй нахуй, хуесос. Ты что там делаешь-то, блядь, подъедь, а скажи мне в глаза. А мне все адреса есть, и в колледж она хуй дойдет, ее встретил возле забора, и бит, и муха подлетит, понял? Подъедь, вот и слушай, да, нахуй, сюда, блядь. Я тут буду, я тебя тут же, блядь, в копай, нахуй, у вас есть. Ты что ты делаешь? Нет, ты меня найдешь, ты дебил, да, блядь. Ты сам приедешь. А вот у меня все данные твои есть. Я таких наркоманов на тебе сейчас найду, нахуй, каких сюда. Нахуй они такое, блядь, устроят, таких, твои вокруг. Потому что наркоманов нет вокруг, которые нам должны. Да они за любую копейку, нахуй, гнида. Так вперед, что ты рубишь-то, ты слышь? А? Чего ты меня пугаешь? Ты что меня на голос-то пытаешься? Да тебя это не пугает, да ты гнида, закрой свою шалаву, ты долг, делай, и все. Нахуй, хули ты пиздишь-то, слышь? Ты никчемная, говно, которая не может закрыть долг за свою шалаву, блядь. Пиздишь по телефону, звони, денег что-то там пугаешь, блядь. Денег у тебя нету, гнида. На гнида еще, фу ты лох заебущий, блядь. Да, эту женщину будут ебать, а тебе будут скидывать, да, понял? Да ладно, зато ей удовольствие будет. А из-за нее будет, сейчас будет страдать, блядь, весь ее офис, блядь, рабочий, да, да, все, да, остальные, да, друзья. Блевота, там, блядь, есть Сережа, который у вас на кладбище работает. Он сказал, если меня будут из-за этой мрази тревожить, он ее лично, да, там, да, блядь, найдет ей местечко. Ага, ну вперед, что ты, тебе телефончик, да? Че ты гавкаешь? Тебе телефончик, да? Вперед, вперед, вот, давай, смс-очкой скинь мне. СМС-очкой мне скинь. СМС-очкой скинь, да, Сережа, давай, номер. Вперед, да, вперед. А он ест, как сожителем записан. Значит, поебывает твою женушку, Сереженька, если я его нашел, он там, блядь, да, все долги тут, блядь, говорит. В нос свой грязный несую, блядь, пидор. А у тебя дети, Абхай, у тебя дети есть хоть похожие на тебя? Ты со своим гей-партнером разберись сначала, блядь. У тебя дети есть хоть похожие на тебя-то? Не задумывался ни разу. Долбоёб, блядь. Ни разу не задумывался. Да ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь, ты идиот нахуй. Кто ты есть? Ну кто ты есть? Кто ты кто есть? Никчёмный человек. Ты всё знаешь, блядь. Кто ты есть? Ну давай пробивай. Ну пробивай, чё ты? Кто ты есть? Ну а что ты? Ну что ты мне хуже? Кто ты есть? Ну кто ты есть? Ну скажи. Ты меня пытаешься, я тот знаешь, что я есть? Ебать, кто? Я понял, нахуй, пёс заебанный. Да ебалку у тебя не выросла, чтоб да, ебать. Да, смотри, ты подъедь и посмотри, у кого там что выросло, слышь ты, блядь. Ты чё ты рыбишь? Не выросло. Сюда иди, ты сюда нет, иди, давай блядь. Так. Чё ты мне по телефону звонишь-то, слышь? Мразь, деньги брала, у тебя чё деньги? Мразь, твоя мамка, блядь, которая тебя высылала, пошёл вниз, она отвалит, брала, ещё раз эти. Нищеброд заебаный, пошёл, сука, гавкать на евреев, блядь, да нищеброд, ты, блядь, деньги тут берёшь, в этих подкабут, вы лохи, блядь, конченые. Да ты подъедь, слышь, ты по телефону не гавкай. И ты думаешь, ты умный такой, блядь, начинаешь, блядь, иди. Пёс ёбаный. Да чё ты иди, да диктуй адрес. Да адрес диктуй. Давай, пишу адрес, диктуй. Ты же всё знаешь, адреса, телефоны, вот давай. А чё ты боишься? Ну ты хочешь выебнуться, давай, диктуй адрес, сейчас подъедем. У тебя адрес есть, вот давай. Давай, куда подъехать? Да диктуй адрес, ты дебил. У тебя адрес женщины есть? Есть, вот давай, подъезжай нахуй. Чё ты? Да мы подъедем туда, когда она будет спать прекрасненько и всё остальное. Я тебе отвечаю, ты хочешь победить, я тебе говорю, диктуй свой адрес. Ты отсюда ногами, блядь, если тебе очень повезёт, тебя подъезд? Заберут. Куда подъезд? Да диктуй, ёбаный. Тебя заберут в лучшем случае, блядь, для тебя, понял? А, мусора. Это в лучшем для тебя случае. А ты слушай сюда, мразь, я эти мусора денег дам больше, чем ты. И там тебя потеряют просто навсегда и на совсем. Мразь, я мусорам дам денег больше, чем ты, и они тебя тут же ёбнут, нахуй. Ты дебил, вы не понимаете, куда вы попали. Вы думаете, что тут, блядь, сидят лохи, работают и все остальное, и такую хуйню вам рассказывают, и все остальное. Забудьте раз и навсегда, взяли чужой, верните, нехуй брать был. Надо выходить на связь и решать проблемы. Если не умеешь решать проблемы, а то пизди. Ничего ты не сделаешь, запомни, раз и навсегда. Проблема у тебя, вот ты решай. Проблемы, это у нее проблемы. Если ты ее рыцарь, реши проблему. У тебя деньги есть, закрой дом. У тебя проблема, понял? Дом закрой. Ну, дом закрой, ты такой умный. Помогаю ей решить свою проблему, понял? Помогаешь? А теперь это твоя проблема. Я не замечаю. Что она пойдет у Сережи на кладбище ездит, блядь. Не яйца, блядь, долбоёб. Да. Да, хуй нахуй. Долбоёбы вы, блядь, дебилы. Вы набрали долгов и думаете, вы такие умные. Слышь, а ты уверен, что у меня хоть копейка-то долга есть? хуесос. Ну ты мразь, долги, что ты за нее впрягаешься, кто ты есть тогда, мразь? Ты за нее впрягаешься, кто ты есть, ты впрягаешься, а ты так, да, говно, блядь? Ты сам-то откуда, украинец, да? Хе-хе-хе, блядь, деньги, хуяс, деньги. Дурак, что ли, блядь, украинец, блядь. А кто это? А если ты украинец, я вычесть, я вообще ебну нахуй, да? Понял, хохлов не люблю и ненавижу, блядь, запомни, раз и навсегда, блядь. Ой, мразь, ты конченый. Ой, ты дурак. А ты вот, блядь, вот ты подожди, вот ты выебываешь, начинаешь пиздить. Слышь, я за свой базар отвечаю, подходит, понял нас? Ты слушай, да ты что-то не... ответишь. Что я ты мне скажешь, что да. Нового, слышь? У меня есть, что, вот смотри, вот мама тут, Елена Павловна. Я слышал, блядь, не один папа раз. Папа Виктор Аркадьевич, 56-го. Что ты слышишь, пёс, ты сам на телегу не везёшь, да? Ты сам, говорю, телегу не везешь, да? Ну, мама, слушай, папа, сюда, гнида. Дедушка, бабушка, все, нахуй. Все будут плакать, все будут плакать. За твой базар, за как, твой как только твой ты разговор. Появишься, я тебе отвечаю, ты будешь плакать, понял, нахуй? Да ты не каждый день не сможешь меня защитить, ты не сможешь никого защищать. Попадешься ты не дождешься, когда я мы появимся. Я только пальцы буду ломать по одному, понял? Ну, что ты сделаешь? Ты найди меня сначала. Я пальцы буду ломать по одному, понял? По одному, сука, найди. Да ты сам появишься, блядь, понял? Появимся, если появимся, ты, блядь, неконченный хуйцов, если в твоих словах есть хотя бы доля правды, то ты появишься. Ты появишься, обязательно, как я тебе сейчас сказал. Появись, обязательно, блядь, появись. Обязательно, вперед, обязательно, хули ты рыжишься. Появимся, хуй обязательно, появимся, и ты гнида, и ты гнида. Да ты делай, ты пока гнида. Ты будешь штаны, блядь, да такие пидарасы, как ты, блядь. Вперед, нахуй, чё ты? Ты иди, думаешь, мрай, ты меня закрой, этой хуйней напугал, шалаву. Ты эту хуйню слышал, слушаю, блядь, каждый день. Занимайся, понял? Давай, давай, нахуй занимайся. Пошел, блядь, иди соси, вот ты нищеброд, хуй, в газе набрал, нахуй, своих гей-претентовки, нахуй. Понял?